День пятый. Житие святого пророка Захарии. Святой пророк Захария – священник из потомства Ифамара, сына Ааронова. Имел жену Елизавету, которая также была из рода Ааронова. Святое Евангелие свидетельствует о Захарии и Елизавете, что они были украшены всеми добродетелями, непорочно проходя свое жизненное поприще. Святой апостол и евангелист Лука говорит о них: «Беста праведна оба пред Богом, ходящая во всех заповедях и оправданиях Господних беспорочно». Евангелие от Луки, глава 1, стих 6. Что житие их было действительно благочестиво, о сём свидетельствует также и святая их отрасль, честный и славный пророк, предтеча и креститель Господень Иоанн. В Писании сказано: «От плод их познаете их». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 16. Плод от доброго дерева действительно не может быть дурным, ибо, как говорит то же Писание, «аще корень свят, то и ветви». Послание к римлянам, глава 11, стих 16. Посему и святая ветвь, Иоанн, могла произойти только от святого корня. Святый Захария, отец предтечи, священствовал в Иерусалиме в царствование Ирода. Он был из дневной череды Авиевой, то есть из рода Авии, очередь которого приходилась в восьмую седмицу. О сих чередах повествуется следующее. Царь Давид, видя, что род Аарона стал очень многочислен, так что не было никакой возможности всем вместе совершать служение в храме, разделил потомков Аарона на 24 череды или лика, чтобы они, один за другим, справляя каждый свою седмицу, совершали службы в храме. Во всякой отдельной череде царь избрал одного честнейшего мужа и сделал его начальником лика, так что каждая череда имела своего главного священника. В череде же было более 5000 священников. Для того, чтобы не было между главными священниками спора о том, кому из них своим ликом служить первую седмицу, кому вторую, кому третью и так далее, до 24-й, они бросили жребий, и по жребию сделали распределение. И такую раз установленной очереди они держались до наступления новой благодати. Так что потомки каждого священника соблюдали свою очередь по жребию, который выпал их предку. Восьмой жребий выпал священнику Авии. Первая книга Паралипоменон, глава 24, стих 10. В числе потомков коего был также и святый Захария. Поэтому-то он и отправлял в течение восьмой седмицы службу в храме вместе со всей своей чередой, ибо он был главным над остальными священниками своего ряда. Однажды Захарии, когда он, соблюдая очередь свою, служил пред Богом по обычаю священников, нужно было войти в храм Господень для каждения. Было же в это время на молитве множество народа. Войдя во святилище, Захарий заметил ангела Господня, стоящего по правую сторону кадильного алтаря. При виде ангела Захарию объел страх. Но посланник Божий успокоил его, сказав: «Не бойся, Захария». И утешил он праведного священника, возвестив, что молитва его благоприятна Богу. Внимая ей, Господь дарует ему милость. Он благословил жену его Елизавету, разрешая, несмотря на ее престарелый возраст, узы ее неплодства, и она родит сына, соименного благодати Иоанна, который своим рождением принесет радость не только родителям, но и множеству людей. Многие, — прибавил ангел, — возрадуется рождению его. Возвестил ангел Захарии также и о том, что сын его будет велик пред Господом не телом, но духом. Он будет постником и будет вести такую воздержанную жизнь, как не тот другой. И действительно, таково же о нем было и свидетельство самого Сына Божия. «Приди, Иоанн, креститель, ни хлеба яды, ни вина пия». Евангелие от Луки, глава 7, стих 33. Ангел предсказал, что еще в чреве матери Иоанн исполнится Духа Святаго и многих из сыновей израильских обратит к истинному Господу Богу, что он будет Христовым предтечей в духе и силе пророка Илии и приготовит народ к принятию Господа Спасителя. Услышав все сие, Захарий был удивлен и поражен, так что не решался верить сказанному. Странным казалось ему сие потому, что Елизавета была неплодна, и оба они были уже преклонного возраста. И сказал он ангелу: «Как мне поверить сему, ведь я уже стар, состарелась также и жена моя, которая никогда не имела детей». Тогда ангел ответил ему: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, я послан сказать и благовестить тебе сие. И за то, что не поверил ты моим словам, ты будешь нем и не скажешь ни одного слова до тех пор, пока все сие исполнится». Так как Захарий в беседе с ангелом замедлил в алтаре, то народ, бывший в церкви, дивился сему. Выйдя к народу, Захарий принужден был знаками показывать, что он стал нем. Тогда присутствовавшие поняли, что ему в алтаре было видение. Окончив свою очередь, Захарий возвратился в дом свой, находившийся в горной стране, в Хевроне, городе Иудове. Этот город был одним из тех, которые даны были по жребию потомкам Иуды и предназначены для жительства священников. Иисус Навин, глава 21, стих 13. 1 Паралипоменон, глава 6, стих 65. Когда исполнилось возвещенное ангелом, и бывшая дотоле неплодной Елизавета родила Иоанна, имя сие Захария написал на поданные ему дощечки. Отверзлись уста Захарии, язык его разрешился, и он стал говорить, благословляя Бога. Исполнившись Святого Духа, он начал пророчествовать, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людям своим, и воздвижи рог спасения нам в дому Давида отрока своего, яко же глаголы усты святых сущих от века пророков его, и ты, отрача пророк Вышнего, наречешися, предидише, бо пред лицем Господним, уготовите путь его». Евангелие от Луки, глава 1, стих 68 по 79. Но вот наступило время, когда родился Господь наш Иисус Христос в Вифлееме, и волхвы, пришедшие с востока, по видению чудесной звезды, возвестили Ироду о новорожденном царе. Тогда Ирод, послав в Вифлеем воинов, чтобы они избили всех детей, приказал умертвить и сына Захарии, о коем он много слышал. Ироду известно было все случившееся во время рождения Иоанна, так как все события, коими сопровождалось рождение Иоаннова, вызывали страх и изумление среди окрестных жителей. Все иудеи говорили о сих чудесных событиях. Молва дошла и до Ирода. Все слушавшие слагали в сердце своем происшедшее и говорили: «Что у батрача сие будет?» Евангелие от Луки, глава 1, стих 66. Ирод, вспомнив теперь об Иоанне, не подумал, не сей ли будет царем иудейским. Задумав умертвить его, царь отдельно послал в дом Захарии убийц, но посланные не нашли святого Иоанна, ибо, когда началось безбожное избиение детей в Вифлееме, стоны и вопли были услышаны в Хевроне, городе Иудове, где жили священники, так как он находился на недалеком расстоянии от Вифлеема. Скоро узнали в Хевроне, конечно, и о причине такого вопля. Тогда святая Елизавета, взяв сына своего, отрока Иоанна, коему тогда было уже 1,5 года, бежала с ним в горы. А святой Захария в то время находился в Иерусалиме, отправляя обычную службу по порядку череды своей. Скрываясь в горах, Елизавета со слезами молилась Богу, чтобы он защитил ее и ее сына. Увидав с горы воинов, кои тщательно разыскивали беглецов и уже были недалеко, она в ужасе возопила к ближайшей каменной горе: «Гора Божия, прими мать с сыном!» Гора тотчас расступилась, заключила их в себе, и таким образом они укрылись от настигавших их убийц. Не найдя тех, кого искали, посланные ни с чем возвратились к царю. Тогда Ирод послал к Захарии в храм приказание, чтобы он отдал ему сына своего Иоанна. «Я служу ныне Господу Богу Израилеву», — отвечал на сие святой Захарии, «и не знаю, где теперь находится сын мой». Разгневанный Ирод вторично послал к нему и приказал убить самого Захарию, если он не отдаст своего сына. Свирепые убийцы устремились, как звери, стараясь немедленно исполнить повеление царя, и с яростью закричали священнику Божию: «Где скрыл ты своего сына? Отдай нам его, ибо так повелел царь. Если же не дашь сына своего, то сам погибнешь лютою смертью». На сие святый Захарий отвечал: «Тело мое вы убьете, а душу мою восприимет Господь». Тогда убийцы бросились на Захарию и между церковью и алтарем убили его, как повелел им царь. Пролившаяся же кровь святого сгустилась на мраморе и отвердела, как камень, во свидетельство и вечное осуждение Ироду. А Елизавета, хранимая Богом, со своим сыном пребывала в расступившейся горе. Божьим повелением устроилась для них там пещера. Открылся источник воды, а над пещерой выросла финиковая пальма, на коей явились плоды в изобилии. Когда мать с сыном хотели есть, дерево склонялось, подавая в пищу плоды свои, а затем снова выпрямлялось. Спустя 40 дней после убиения Захарии святая Елизавета, мать предтечи, приставилась в той пещере. А святый Иоанн был питаем ангелом до совершенного возраста и храним в пустыне до дня явления своего к израильтянам. Тропарь святому Захарии, глаз 4. Священство одеждою обложен премудрый. По закону Божию всесожжение приятно, священнолепно приносил еси Захарии, и был еси светильник и зритель тайны, знамение в тебе благодати нося явственно всемудрый. И мечом убиен бы в храме Божий Христов пророче, с предтечью моли, спастися душам нашим. Кандак, глаз 3. Пророк Днесь и священник Вышнего, Захария предложи, предтечев родитель, трапезу своей памяти, верные питая, питье бы правды всем растворив, всего ради скончивается, яко божественный тайник Божий благодати. Кандак святой Елизавете, глаз 4. Яко луна полна, свет правды от мысленного солнца Мессии прияла еси, и во всех заповедях Господних с Захарием ходила еси, боговозлюбленная Елизавета, достойными убытя песнями ублажающие, всещедрого света, просвещающего всех Господа, величаем. Память святых мучеников Урвана, Федора и Медимна, и многих с ними. В царствовании злочестивого Валента ариане в Царьграде имели великую силу и распространили свою власть, так как царь ослепленный той же ересью, помогал им. Подняв гонения на православных христиан, они изгнали епископа Евагрия и сильно притесняли верующих. Одних они били, других ввергали в темницы, у третьих разграбляли имения, словом, всячески угнетали их. Сильно скорбя об этом, верующие, тайно собравшись, решили послать царю, который тогда находился в Никомедии, просьбу, чтобы он, если нельзя совсем избавить их от ариан, по крайней мере, велел бы ослабить притеснение их, чтобы люди не погибли до конца. Для сего дела они избрали до 70 достойных мужей духовного чина, крепких в вере, сильных в слове, отличающихся своим разумом во главе с Урваном, Федором и Медимном. Отправившись в путь, они достигли Никомедии и, став перед царем, усердно просили его, чтобы он помиловал их и защитил от рук арианских. Сильно разъярился на них царь, однако не показал вида, что он гневается, но тайно отослал их к епарху Модесту, приказав ему, чтобы он схватил и предал их смерти. Епарх, схватив их, боялся, однако, явно пред всеми казнить их, и чтобы не было в народе толков, приказал посадить их всех на корабль и распустить слух, что схваченных отправляют на заточение. А между тем он научил корабельщиков, чтобы они, когда будут посреди моря, сошли в лодку и подожгли бы корабль с 70 мужами, что те и исполнили. Приплыв в Астакийскую пучину, они зажгли корабль со святыми мучениками, спустившись сами заранее в лодку, которая была для того приготовлена, и вернулись к епарху, сообщая ему о кончине тех мужей. Как свеча загорелся корабль и быстро плыл по морю, так как его гнал ветер. Охваченное пламенем плывшее судно достигло до места, известного под именем Дакидис. Пристав здесь, корабль сгорел до конца, испуская от сгорающих телес святых мучеников дым, подобный кадильному дыму, поднимающемуся к Богу. Так скончались святые, и сбылось на них слово Писания. «Проедох сквозь огни и воду, и извел есины в покой». Псалом 65, стих 12. Сожженные на воде огнем, святые мужи сии вселились в небесном покоище, где, предстоя пред престолом Владыки, молятся о нас. Тех молитвами, Господи, подай и нам получить жизнь вечную. Аминь. Память святого мученика Авдия. Сей святый мученик жил и пострадал в Персии за то, что он своим учением многих приводил к вере во Христа. Начальник волхвов велел взять его и принудить поклониться солнцу и огню и отречься от Христа. За свое твердое исповедание истинного Бога он претерпел биение по чреслам терновыми палками, покрытыми острыми колючками. 4 воина так долго его били, что его замертво унесли в свой дом, где он вскоре предал Богу свою святую и блаженную душу, славя и благодаря его, и радуясь, что сподобился пострадать за имя Господа нашего Иисуса Христа. Память святых мучеников Фифаила и Фивеи. Сие святые мученики с дерзновением пред всеми исповедовали Христа истинного Бога, Творца и Промыслителя всего, а идолов называли глухими и истуканами. Многих обратили они к истинной вере. Язычники взяли их и много мучили. Наконец святый Феофан был повешен на дереве и распилен пилою, а сестру его, Фивею, умертвили ударом копья в шею. Они оба предали свои святые и блаженные души в руцы Божии с хвалебную молитвою на устах. Убиение святого князя Глеба. Брат святого князя Глеба, Святополк, обманом вызвал его из Мурома, послав ему сказать: «Отец твой при смерти и зовет тебя». В то время Святополк уже умертвил брата Глебова, святого Бориса, и стал замышлять и убийство святого Глеба. Он имел нечестивое намерение убить всех своих братьев, чтобы взять всю власть в свои руки. Но концом всего злодеяния была вечная мука, по слову пророка: «Увязи грешник в сети своей». Псалом 9, стих 17. В то время как князь Глеб был уже на пути в Киев и находился близ Смоленска, на Смедыне настигли его окаянные убийцы, посланные Святополком, по злобе своей подобные свирепым зверям. Святый Глеб ждал от них приветствия, но они замышляли на его жизнь и неожиданно окружили его со всех сторон. Затем повар святого Глеба, родом Торчин, зарезал господина своего ножом месяца сентября в пятый день. Его тело было брошено в пустом месте. Но Господь Бог не оставил своего раба, но прославил его, как некогда и первомученика Стефана. Иногда над местом, где лежало тело святого князя, виден был огненный столб, иногда же являлись горящие свечи или слышалось ангельское пение. Видевшие эти знамения возвестили о них в городе, жители которого взяли тело святого и перенесли в Вышгород. Празднование святому апостолу Петру в Афире. О сём храме святого апостола Петра упоминается в житии святого Евтихия, патриарха Цареградского, 6 апреля, где говорится, что пред избранием сего патриарха в 552 году царю Юстиниану было видение, которое он с клятвою открыл другим. Во сне он увидел себя в церкви святого апостола Петра в Афире. Ему явился сам святый апостол и, указав на святого Евтихия, сказал: «Сей да будет поставлен вам во епископа». Память святых мучеников Иовинтина и Максима. Святые мученики Иовинтин и Максим, воины, пострадали при римском императоре Юлиане Отступнике, при котором они состояли в должности щитоносцев. Однажды Юлиан, придя в Антиохию, окропил идоложертвенной водой все продаваемые на рынке снеди и питья, желая таким образом сделать христиан участниками нечестивых своих жертв. В то время сии два раба Христовы, присутствуя на одном пиршестве с другими воинами, со скорбью беседовали с ними о беззаконии царя и повторяли слова святых трех отроков, некогда сказанные в Вавилоне: «Предал еси нас, Господи, в руки врагов беззаконных, мерзких отступников, и царю неправедну, и лукавнейшу паче всея земли». Книга пророка Даниила, глава 3, стих 32. Один из пировавших передал наутро сии слова царю. Тогда царь призвал святых воинов и спросил: «Что вы говорили вчера на пиру?» Они отвечали истину и, повторяя те же самые слова, обличали царя и укоряли в беззаконном отступничестве. Царь, пришедший в ярость, сначала велел беспощадно бить их и бросить в темницу. Потом в полночь послал в темницу палача, который и умертвил их среди темничного мрака. Примечание. Примечание к житию святого пророка Захарии. Ирод, называемый в истории великим, сын Антипатра, царя иудеев, сначала был правителем Галлии, но при первом римском императоре Октавии Августе, еще до воцарения его, в 40 году до Рождества Христова, получил титул иудейского царя и управлял всей Иудеей, которая тогда была подчинена римскому государству. Слово «Иоанн» с греческого означает «благодать Божия». В духе и силе пророка Илии, то есть с той уже несокрушимой ревностью и нравственным могуществом, с каким некогда действовал великий ревнитель по Боге, пророк Илия. Иисус Навин, глава 21, стих 13. 1 Паралипоменон, глава 6, стих 65. Хеврон был одним из древнейших городов земли Ханаанской. Он существует и доселе, и имеет до 10 тысяч жителей, которые занимаются торговлей, хлебопашеством, разведением фруктовых садов и виноделий. Город лежит на 1000 футов выше Иерусалима, в глубокой и узкой долине, с обеих сторон окруженной горами, в богатой, возделанной и плодоносной местности. Все окрестности города покрыты масличными, гранатовыми, фиговыми, фисташковыми деревьями. Особенно же славится Хеврон большими и превосходными виноградниками. Примечание к памяти святых мучеников Урвана, Федора и Медимна. Валент, римский император с 364 по 378 год после Рождества Христова, правивший восточной половиной империи, ревностный покровитель Ариан. Епарх – греческое слово, обозначающее начальник. Так назывались правители римских областей. Кончина святых последовала в 370 году по Рождестве Христовом. Примечание к памяти святого мученика Авдия. Святый мученик Авдий пострадал в царствовании персидского царя Издигерда 408-420 годы. примечание к памяти святых мучеников Фефаила и Фивеи. Мученики пострадали в начале II века в царствовании императора Траяна. Примечание к убиению святого князя Глеба. Глеб – младший сын святого равноапостольного князя Владимира Великого, от христианского супружества его с греческой царевной Анною. Был князем древнего Мурома, центра северной Ростово-Суздальской области, ныне довольно незначительный уездный город Владимирской губернии. Борис, родной брат святого Глеба, от той же матери, князь Ростовский, Ростов ныне уездный город Ярославской губернии. Братоубийственно умершлен подкупленными убийцами вскоре по смерти Владимира в 1015 году на реке Альте, где стоял станом, возвращаясь с похода на печенегов. Святополк, сын Владимира, от вдовы брата его Ярополка, за свое злодеяние остался в истории с именем Окаянного. По убиении Бориса Глеба он был побежден Ярославом Мудрым, изгнавшим его из Киева, бежал в Польшу и впоследствии погиб злою смертью в пустыне между Польшею и Богемией. Смедынь. Маленький приток Днепра при Смоленске. Торки. Один из кочевых народов азиатского происхождения. В древней удельной вечевой Руси обитали преимущественно на юго-западе Ия. Кончина святого благоверного князя Глеба последовала в 1015 году. Во святом крещении Глеб именовался Давидом. О прославлении честных мощей святого первомученика Стефана в чьих минеях, между прочим, повествуются. Ночью над мощами святого явился свет, и сильное благоухание исходило от ковчега, раки мощей, и в воздухе слышалось ангельское пение. Смотри под 2 августа. Выжгород – древний и прежде значительный русский город, в 15 верстах от Киева вверх по Днепру. Служил сильным укреплением для Киева с севера и был излюбленным городом великих киевских князей, особенно Владимира Великого. В Выжгород мощи святого князя Глеба были перенесены и положены вместе с мощами святого князя Бориса в княжении в Киеве Ярослава Мудрого в 1019 году. В 1072 году в честь святых князей установлено празднество. Мощи их утрачены во время нашествия на Киев Батыя, хана монгольского, в 1240 году. Примечание к празднованию святому апостолу Петру. Юстиниан Великий, знаменитый византийский император, царствовал с 527 по 565 год. Город Афира, или Афир, находился при впадении реки Афира в Мраморное море и назывался иначе Парос. Он находился в 24 тысячах шагов от Константинополя.